Сегодня, 10 ноября, мы провели весь день за очисткой серебра. Это целое событие, традиционная эпоха, как эпоха приготовления варенья, например. У ланлеров есть великолепное серебро, много старинных, редких и необыкновенно красивых вещей. Оно досталось барыне от ее отца, который получил его, одни говорят, на хранение, а другие как залог за крупную сумму, одолженную им одному соседнему дворянину. Этот господин занимался ни больше, ни меньше, как покупкою и продажей молодых людей для рекрутчины. Он ничем не пренебрегал и принимал участие ни в одном мошенничестве. Если верить лавочнице, то история этого серебра или самая темная, или наоборот, очень понятная, как смотреть на дело. Отец барыни вернул будто бы все одолженные ими деньги и благодаря какому-то неизвестному мне обстоятельству оставил у себя, кроме всего, все серебро. Великолепная мошенническая проделка. Ланлеры, конечно, никогда его не употребляют. Оно спрятано под замком в буфетной в трех больших сундуках, обитых красным бархатом и прибитых к стене крепкими железными крюками. Каждый год, 10 ноября, его вынимают из сундуков и чистят под наблюдением хозяйки. И до следующего года его больше никто не видит. Ну и глаза у барыни, когда она смотрит на это серебро, которое мы оскверняем нашим прикосновением. Никогда я не видела в глазах женщины такой противной жадности. Разве не смешны эти люди, которые прячут свои деньги, свои бриллианты, свои богатства, и которые, будучи в состоянии жить в роскоши и веселье, стараются жить почти в нужде и в скуке? Когда работа была окончена, серебро заперто под замок опять на целый год в свои сундуки, и хозяйка, наконец, ушла с уверенностью, что нам к пальцам ничего не прилипло из него. Жозеф мне сказал со странным видом: «Это великолепное серебро, вы знаете, Селестина? В особенности этот сундук в стиле Людовика XVI. Черт возьми, какой он тяжелый! Все это стоит, может быть, 25 тысяч франков, Селестина, а может быть и больше. Неизвестно, сколько оно стоит». И смотря на меня тяжелым, пристальным, проникающим до глубины души взглядом, он мне сказал: «Поедете ли вы со мной в маленькое кафе?» Какое отношение существует между серебром моей хозяйки и маленьким кафе в Шербуре? Я в самом деле не знаю почему, но самые незначительные слова Жозефа приводят меня в содрогание.